Кипяток. В школьной столовой было два негласных правила. Первое – нельзя занимать место за столом, если ты ничего не ешь или не пьешь. Второе – кипяток не бесплатный и стоит 1 рубль. Но на всех переменах, кроме большой, предназначенной для обеда, школьная столовая пустовала, погруженная в тишину, и отлично подходила для интеллектуальных занятий и размышлений. Открыв в ней такое свойство, я проводил здесь все перемены, всякий раз покупая кипяток за право пребывания на чужой территории. Там же, впервые за долгое время, я вновь начал писать. И с удивлением обнаружил, что изменился и в творчестве. Я больше не мог написать ни сказку, ни фантастическую повесть. Все, что приходило мне в голову, было пропитано реализмом и трагизмом и отчетливо напоминало настоящую жизнь. В каком-то смысле творчество меня спасало, позволяло сублимировать эмоции. После разрыва отношений с Глебом я думал, что уже никогда не заживу, как прежде. Голову занимали только мысли о том, что мы делали. Это приводило меня в ужас. Мне казалось, что теперь вся моя жизнь будет подчинена одним только этим желанием. Неужели так живут все? Или я просто приобрел зависимость? И тогда я решил снова начать писать, чтобы отвлечься. Написанное я анонимно публиковал в интернете, и, получая восторженные отзывы от читателей, все больше приходил к пониманию, что всю жизнь искал себя не там. В школе мне внушали про отсутствие литературного таланта, и я в это легко поверил. Ведь скачивал сочинения из интернета и был не способен проанализировать ни одно классическое произведение так, чтобы сказать о нем хоть что-то внятное. Нет, я, конечно, мог бы написать, что вообще ничего не понял, но это было запрещено. А потому я жил в уверенности, что не умею писать, не понимаю литературу и вообще не достоин иметь к ней какое-либо отношение. А тут вдруг непредвзятые посторонние люди говорят, что у меня талант. Или даже круче, большой талант. И все стало неважным. Если у меня есть талант, значит, есть дело всей жизни. А если есть такое дело, значит, все обретает смысл. Моя жизнь, мои мысли, мое будущее. Мне всегда казалось, что во всем, чем человек занимается, должна быть какая-то великая цель и польза для общества. И очень переживал, что у меня такого дела нет. А когда оно появилось, я задумался, разве стоит тратить время на отношения? Время, которое можно посвятить искусству. Это же кощунство. Обретение смысла жизни превратило меня в еще большего затворника. Даже в школе я прятался ото всех в столовой. Научился незаметно писать на уроках и старался ни одной минуты не тратить на эту ерунду. А уроки в школе — это, конечно, самая большая ерунда. Ребята смотрели на меня как на сумасшедшего, но старались не беспокоить. Все-таки чем ближе старшие классы, тем проще находиться среди ровесников. Их все меньше волнует, что ты странный. Лишь однажды меня потревожили в столовой. Это сделал Глеб. Не поздоровавшись, а сразу сев рядом, он спросил, не глядя на меня: «Что ты хочешь за удаление тех видео?» На самом деле, я уже почти забыл и о нем, и о том разговоре, но сдавать позиции было рано. И я сказал: «Ничего. У тебя переписка, у меня видео. Если не сольешь наши разговоры, то я не солью видео с твоими навыками». «Видео — это похлеще, чем переписка», — заметил Глеб. «Я готов заплатить за них». Я опешил. «Мне не нужны твои деньги». «А это нужно?» Он положил руку мне на колено. «Убери», — четко сказал я. И заметил, это приятно, но удовольствие больше не управляет мной. Я остаюсь в трезвом уме и способен держать себя в руках. Руку он не убрал. Произнес: «Пойдем отсюда». «Убери», — еще раз повторил я. «Последний раз прошу, по-хорошему». Когда его рука начала ползти выше, я дернулся. Гнев, отвращение и желание дать ему понять, что он не имеет никакого права вот так вот приходить и трогать меня, заставили меня вспомнить о стакане кипятка. В тот момент я бы предпочел винчестер, но на войне все средства хороши. Я вылил на него воду. Аккурат на ноги и, конечно же, на междуножный крендель, заменявший Глебу мозг. Он вскрикнул, отпрянул от меня, закричал, что я идиот. С кухни кто-то прибежал на его крики, а я, быстро схватив свой блокнот, ушел. В этот раз, конечно, было не как с Ильей. Я сделал это не импульсивно, а взвесил свое решение и даже прикинул, как лучше перевернуть стакан, чтобы получилось символично. Аж парить кипятком все это ненавистное мне сексуально озабоченное мироустройство людей. Я не жалел о своем поступке и не испугался его. Все-таки кипятком содержимое стакана было минут 15 назад, когда я только его взял. Так что яйца у Глеба не свернутся, разве что поболят денек-другой. Осознание совершенного возмездия придало мне сил. И я с ужасом подумал, теперь я знаю, почему люди убивают. Пока шел до кабинета, размышлял. Я, наверное, очень злой. Уже давно злой. И с возрастом моя злость становится все опасней. Конечно, можно сказать, что 3 года назад Илья пострадал от меня намного сильнее, чем Глеб сейчас. Но тогда меня официально оправдали состоянием аффекта. А сейчас я отчетливо понимал, что делаю. И оттого, наверное, мой поступок еще гаже и хуже. А мне даже не жаль. И когда во мне поселилась эта злоба? В какой момент? Все свое детство я испытывал ужасное противоречие между собственной семьей и миром за ее пределами. У семьи были одни правила, у мира другие. И люди по этим правилам всегда играли против нас. Наверное, тогда моя злоба и получила свое начало. Злоба в душе, она как навозная муха. Может летать там сколь угодно долго, и никто о ней не узнает. Вот только у мух есть свойство откладывать яйца, и со временем ты будешь настолько полон этих грязных насекомых, что схватишься за стакан кипятка, и рука не дрогнет. В общем, я знал, что я злой. Хуже этого знания было другое. Если бы я себе позволил, то был бы еще злее. Меня вызвали к директрисе прямо с урока. Я пришел туда равнодушно спокойный, все еще ни капли не чувствуя себя виноватым. Она сидела за столом, сверкая стеклами очков, так что было трудно понять, куда она смотрит. «Ну, рассказывай», — как-то лениво потребовала она. «О чем?» «Зачем перевернул на человека кипяток?» «На Глеба, что ли?» Я посмотрел на нее невинным взглядом. «Так я не специально. Просто стакан стоял на самом краю и упал. Случайно». «А Глеб сказал, что ты взял стакан в руку и сделал это намеренно». «Странно. Зачем он так говорит? Мы ведь друзья». И абсолютно наивно спросил. «А что с ним?» «У него ожог. Почему-то твоему другу скорую помощь вызывала повариха, а не ты сам». «Я думал, ничего серьезного. Пошел на урок. Вода же была едва теплой». Я понимал, что несу чушь, но мне было уже безразлично. «У него ожог», — повторила директриса. «То есть ты вину не признаешь? «Нет». «Я сообщу о случившемся вашим родителям. Думаю, тебе будет тяжело доказать свою непричастность». «Ой, я не собираюсь ничего доказывать», — перебил я ее. «Он обвиняет, пусть он и доказывает». Директриса вздохнула и взялась за телефонную трубку. Я с удивлением наблюдал, как она по памяти набирает номер телефона Славы. Но это скорее была заслуга Вани. Он постоянно влипал в мелкие драки и оказывался в ее кабинете. «Здравствуйте, Вячеслав Александрович. Да, вы меня уже по голосу узнаете. Нет, сегодня не по поводу Вани. Да, к сожалению. Пострадавший утверждает, что Микита вылил на него стакан кипятка». «Ну а что он может говорить? Отрицает, конечно. Тот мальчик тоже трудный, но в данном случае в больницу-то увезли его. Вы подойдете? Хорошо». Я вдруг подумал, что они говорят так, как будто хорошо понимают друг друга. Совсем не так, как в первый раз на педсовете. Слава, конечно, приехал, поулыбался ей и пообещал принять меры. Нас отпустили. В машине он спросил меня: «Ты же знаешь, что я в любом случае на твоей стороне. Поэтому просто скажи честно, это действительно было случайно?» И я сказал честно: «Нет». Слава кивнул и спросил: «Это было справедливо?» И я снова ответил честно: «Нет». Он, кажется, не ожидал. «Тогда зачем ты это сделал?» Я устало пожал плечами, мол, не знаю. Дальше мы ехали молча. Ругать он меня не стал. Он меня вообще почти никогда не ругал, потому что знал, что вечером мне в любом случае достанется от льва. Дома у нас была бабушка, которая иногда любила прийти, чтобы что-нибудь приготовить. В тот раз дома пахло тыквенным пирогом. Увидев меня, она вдруг начала рассказывать, что какой-то Игорь отправил какого-то деда в психушку, потому что тот вообще не в себе и кидался на детей с топором. Я ничего не понял, какой Игорь, какой дед, какие дети? Так и спросил: «Что за Игорь?» «Да отец твой!» — ответила она таким тоном, будто это было очевидно. «Интересно, как бабушки умудряются все обо всех знать?» «Но мне-то какая разница?» — пожал ей плечами. «Как это какая?» — удивилась она. «Это получается, он твоего деда-психопата старого в психушку отправил?» «И что?» Я не понимал, к чему она ведет. «Какое мне дело до деда, которого я никогда в жизни не видел, пускай он даже мой?» «Да я это на заметку говорю!» — вдруг крикнула она так, что было слышно в соседней комнате. «Для тебя, Слава, между прочим! В какой-то передаче у Малышевой, по-моему, рассказывали, что психические расстройства наследуются через поколение. То есть у сына его, может, ничего и не будет. А вот у внука...» «Очень она это, конечно, вовремя сказала». Слава тут же появился на кухне и, поморщившись, попросил: «Мама, перестань рассказывать ему эту чушь». «Так это правда!» — возмутилась бабушка. «А раньше он на людей с топором кидался?» — спросил Слава. «Раньше? Да я откуда ж знаю? Нет, наверное, если первый раз в психушке». «Тогда это просто старость, мама», — убедительно сказал Слава. «Маразм, деменция. Что ты ребенку всякую ерунду внушаешь?» И добавил уже для меня: «Не слушай ее, Микки, все с тобой нормально». А бабушка начала рассуждать о том, что если у нее по жизни не было склонности рубить людей топором, то она и сейчас в старости в такой маразм не впадает. А Слава согласно кивал: «Да-да, ты в другой впадаешь». А мне вспомнилось, как один из психотерапевтов, к которому я ходил, сказал мне, что иногда при взгляде на меня ему кажется, что перед ним готовый психопат. Лев, узнав об этом, очень разозлился и сказал, чтобы я больше никогда к этому недоучке не ходил. А потом доказывал мне, что ни один нормальный специалист не будет приписывать подростку в разгар переходного возраста психопатию. Любые намеки на то, что за моей депрессивностью и тревожностью кроется какой-то зверь пострашнее, пугали моих родителей. Люди, допускавшие это, становились неугодными, а мне буквально закрывали уши. «Не слушай, с тобой все хорошо, ты здоров». Но теперь я все чаще вспоминаю, с каким жутким хладнокровием вылил кипяток на человека, по которому, подумать только, когда-то целый месяц сходил с ума.